29. Скука. Эпиграф. Стать жертвой своих страстей — это еще куда ни шло, но стать жертвой страстей, которых ты не испытываешь — о, жалкий 19 век! Жиро де. Сначала госпожа де Фервак читала длинные послания Жульена довольно равнодушно. Затем начала интересоваться ими, но ее сокрушало одно обстоятельство. Как жаль, что этот господин Сорель не священник. Тогда бы можно было допустить с ним некоторую интимность, но в этом почти светском костюме, с этим орденом, рискуешь подвергнуться жестоким расспросам, а что отвечать? Она не решалась даже закончить эту мысль. Какая-нибудь коварная приятельница может вообразить и даже всем рассказать, что это дальний кузен, родственник моего отца, купчишка, получивший орден Национальной гвардии. До момента знакомства с Жульеном величайшим удовольствием госпожи де Фервак было писать рядом с своим именем слово «маршальша». Но затем уродливое и щепетильное тщеславие выскочки — начала бороться с зарождающимся чувством. «Мне было бы так легко, — думала маршальша, — сделать из него старшего викария в одном из ближайших к Парижу приходов. Но просто господин Сурель, да еще домашний секретарь господина Далямоля, нет, это невозможно». Впервые эта душа, всего опасавшаяся, была встревожена интересом, чуждым ее претензиям на знатность и на высшее положение. Ее старый швейцар заметил, что когда он приносил письма этого молодого красавца, казавшегося таким печальным, с лица маршальши, мгновенно исчезало рассеянное и недовольное выражение, которое она считала нужным принимать всегда при появлении прислуги. С тех пор, как она начала мечтать о Жульене, ей показалась невыносимо скучная ее жизнь, проникнутая честолюбием и стремлением производить впечатление в обществе, хотя душе ее эти успехи не доставляли никакой радости. Ведь достаточно было ей провести накануне вечером хотя бы час с этим странным молодым человеком, чтобы весь следующий день ее горничные были избавлены от ее капризов и придирок. Возрастающее к нему доверие устояло даже против анонимных писем, написанных весьма искусно. Напрасно Танбо сообщил господину де Люзу, де Круазнуа, де Кейлюсу 2-3 искусные клеветы, которые эти господа охотно принялись распространять, даже не потрудясь проверить. Маршальша, ум которой не был способен противостоять этим грубым приемам, поверяла свои сомнения Матильде и всегда получала от нее утешение. Однажды, справившись напрасно 3 раза, нет ли писем, госпожа де Фервак вдруг решила ответить Жульену. Это была решительная победа скуки. Но на 2-м письме маршальша почти остановилась. Вдруг, сознав, насколько неприлично писать своей рукой такой гадкий адрес господину Сорелю в доме Далямоле, «Вам следует, — сказала она вечером Жульену очень сухо, — принести мне конверты с вашим адресом». «Вот я и попал в любовники лакеи», — подумал Жульен. Он поклонился, забавляясь тем, что может подражать Арсену, старому камердинеру маркиза. В тот же вечер он передал конверты и на следующее утро получил 3-е письмо. Он прочел 5-6 строк в начале и 2-3 в конце. В нем было 4 страницы, написанные весьма сжатым почерком. Постепенно ему стали писать почти ежедневно, не без удовольствия. Жульен отвечал точными копиями с русских писем. Таково преимущество напыщенного слога, что госпожа де Фервак нисколько не удивлялась, как мало ответы соответствуют ее письмам. Какой удар был бы нанесен ее гордости, если бы ничтожный Танбо, добровольно взявшийся шпионить за всеми поступками Жульена, сообщил ей, что все ее письма валялись нераспечатанными в ящике стола Жульена. В одно утро швейцар принес ему в библиотеку письмо маршальши. Матильда встретила посланного, увидела письмо и адрес, написанный рукой Жульена — Лишь только вышел швейцар, она вошла в библиотеку. Письмо лежало еще на столе. Жульен, занятый своей работой, не успел его спрятать в ящик. «Вот чего я не могу допустить!» — воскликнула Матильда, хватая письмо. «Вы меня совершенно забываете! Меня, вашу жену! Ваше поведение ужасно, сударь!» Проговорив это, она ужаснула с невероятной непристойности своей выходки. Рыдания душили ее, и Жульен увидел, что она едва не лишилась чувств. Жульен был до того поражен и растерян, что не мог сообразить, сколько восторга сулит ему эта сцена. Он поспешил на помощь Матильде, она почти упала в его объятия. В первое мгновение он почувствовал неизъяснимую радость, но тут же он вспомнил о Каразове. Я могу все потерять из-за одного слова. Руки его словно окоченели. Так тягостно было усилие, к которому вынуждала его тактика. Я даже не смею прижать к сердцу это очаровательное и хрупкое существо. Она или пренебрегает мною, или издевается надо мною. Какой ужасный характер! Но, проклиная характер Матильды, он любил ее во сто раз сильнее. Ему казалось, что она обнимает королеву. Невозмутимая холодность Жульена усилила страдания гордой мадемуазель де Ламоль. Ей не хватало необходимого хладнокровия, которое помогло бы ей прочесть в его глазах то, что он испытывал в эту минуту. Она не могла решиться взглянуть на него, трепетала, боясь увидеть презрение на его лице. Сидя неподвижно на диване библиотеки, отвернув голову от Жульена, она находилась во власти самых ужасных мук любви и гордости, какие только может испытывать душа человека. На какую ужасную выходку она решилась! «О, как я несчастна! Видеть, как мои непристойные подходы отвергают. И кто же?» И безумно оскорбленная гордость досказала: «Лакей моего отца!» «Нет, этого я не потерплю», — сказала она громко. И, порывисто поднявшись, она открыла ящик стола Жульена, находившийся в двух шагах от нее. Она остановилась, словно оцепенев от ужаса, когда увидела там 8 или 10 нераспечатанных писем, совершенно таких же, как только что принесенные. На всех этих письмах был почерк Жульена, более или менее искаженный. «Оказывается, — воскликнула она вне себя, — что вы не только ухаживаете за ней, но еще и презираете ее. Вы, ничтожество, смеете презирать маршальшу де Фервак? Ах, прости меня, друг мой! — воскликнула она, бросаясь к его коленям. — Презирай меня, если хочешь, но люби меня. Я не могу дольше жить без твоей любви. И она лишилась чувств. — И вот эта гордячка у моих ног, — сказал Жульен.